Послание к евреям. Жизнь полна решениями и выборами. С раннего возраста мы должны делать важные решения и выборы. Некоторые самые важные решения жизни делаются перед тем, как мы достигаем 25-летнего возраста. Большинство из нас выбираем себе спутника или спутницу жизни и нашу профессию в сравнительно ранние годы. Библия очень ясно объясняет нам, что Бог дает нам выбор. Желаем ли мы надеяться на самих себя или довериться Богу? Он также дал нам выбор, желаем ли мы или не желаем служить Ему. Величайшей новостью, которая когда-либо распространялась для этого мира, является факт, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Величайшим фактом является, что если человек, который является погибшим грешником, доверится Божьему обеспечению, совершенным Христом, умирая за наши грехи, он будет прощенным и получит жизнь вечную и общение с Господом навеки. Но опять, это выбор, который каждый должен сделать, или идти нашим собственным путем, который в конце концов означает вечное разрушение, или идти Божьим путем, который будет вечным благословением. Сначала кажется неразумным избирать свой собственный путь, но мы очень упрямые люди и родились с очень грешным сердцем, и неоднократно мы намеренно идем на погибель, потому что мы настаиваем на своем. Нам нелегко поддаваться Богу, ибо чтобы идти Его путем, мы должны покориться Ему. Мы чрезвычайно самолюбивые и самодовольные, требующие нашего образа действий и своего. Легко сказать: «Примите Христа как нашего личного Спасителя, и Бог простит грехи ваши и возьмет нас навсегда на небо». Но без Божьей помощи, Господнего труда в нашем сердце, мы находим, что невозможно прийти в состояние, когда мы готовы признать наше ничтожество и неспособность и уповать на Господа для Его обеспечения. Но те, которые будут наслаждаться великим Божьим благословением, являются теми, кто избрал их. Конечно, имеются элементы, требующие веры. Одним является факт, что несмотря на то, что благословения Божии вечные, но они не всегда немедленные. И вторым является то, что Божие благословения, преобладающим образом, не физические или видимые, по крайней мере в настоящем. Бог призвал нас быть мужчинами и женщинами веры, чтобы просто верить Ему и тому, что Он говорит в Своем Слове. Таких людей мы находим в 11 главе послания к евреям, которые мы теперь изучаем. Мы обнаружили предыдущим разом, что вера Моисея в Бога и его намерение побудило его отказаться отождествиться с миром. Он пожелал соединиться с Божьим намерением и с Божьим будущим, несмотря на то, сколько бы оно ему ни стоило. Прочитаем еще раз 24 стих, который говорит: «Веруй, Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». И следующий стих продолжает: «И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное, греховное наслаждение». Будем помнить, что Моисей был усыновлен царской семьей, так что отказаться от всякого социального положения. Будучи усыновленным сыном дочери фараоновой, Моисей имел все основания верить, что престол египетский не был вне его достижения. Однако это не было в Божьих намерениях. Будем помнить, что Моисеев народ находился в египетском рабстве, и несмотря на то, что Моисей был в Египте, он был верен Богу и народу Божию, израильтянам, которые были его народом. Но как Моисей достиг этого великого акта веры? Это было делом выбора, и его выбор определил его действия. Два направления стояли пред ним – наслаждение и страдание. Наслаждение было временным удовольствием греха. Именно этим наслаждение Египта и царский дворец стали для него кратковременным удовольствием греха. Его раннее воспитание со стороны его собственной матери, Иеховеды, не позволяло ему сомневаться в греховности всего того, чтобы сомнение было приемлемо в его окружении. Идолопоклонство и порок шли рука об руку, и Моисей больше и больше чувствовал себя не на своем месте, находясь посреди всего этого. Наслаждение было там, но оно не приносило удовлетворения. На противоположной стороне вида роскоши и удовлетворения своих желаний Египта была картина страдания, угнетения и порабощения народа, стонущего под повелениями жестоких начальников. Эти начальники работ возлагали на евреев невозможные требования по повелению жестокого фараона. Состояние народа израильского было печальное, но Моисей знал, что этот народ был народом Божиим и его народом. Мог ли он продолжать наслаждаться привилегиями египетского князя и наслаждениями, которые оно принесло, в то время, когда народ Божий, его народ, согнул свою шею в жестоком рабстве? В таком случае, что казалось невинным наслаждением, было грехом. Он не мог дольше жить с собой в таком себялюбивом освобождении от участи своего народа. Сам стыд кричал против него. Однако, отождествить себя с народом Божиим, который был его народом, он должен был разделять с ними их злое обращение от рук египтян. Итак, что же побудило Моисея сделать его намеренный выбор? Это был его длинный расчет. Как 26 стих говорит: «И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Что Моисей знал о поношении Христовом? Это является выражением Нового Завета в обстоятельствах Ветхого Завета. Мы знаем, что наш Господь подвергался насмешкам, поношению, богохульству и всякого рода дьявольским обращением со стороны неверующих людей, достигая высшей точки страдания и позора на Голгофском кресте. Его немногие последователи были призваны участвовать в его поношении. Петр, один из них, отрекся от Христа перед молодой служанкой, но его отречение в этом случае обратилось в хорошую сторону, ибо когда опять он встретил поношение Христа, он стоял твердым пред Синедриодром и провозгласил: «Мы не можем не говорить того, что не видели и слышали». Со дней апостолов до нашего времени никто, искренно не следующий за Господом, не зная ничего-нибудь о поношении Христовом. Оно было распространенным во время ранней церкви, и оно было известным в периоде реформации. В наше современное время обращенные из иудаизма и католицизма знают это. Те, которые обратились ко Христу из ислама, из буддизма, из всякой религии, знают это. Библия во втором послании к Тимофею, 3 главе 12 стихе говорит: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Имеется цена, которую нужно заплатить в следовании за Христом, но награда намного большая уменьшает неудобства. Послание к Римлянам, 8 глава 18 стих говорит: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Учеты веры странные в глазах мира, но в конце концов они здравые, потому что они более полные. Подсчеты мира не идут дальше нескольких определенных лет. Расчеты веры основаны на итоге, самого конца и окончательности. Наш текст говорит, что Моисей, взирая на воздаяние, глагол здесь передает мысль об отвращении глаз от всякого отвлечения, но направление их на один предмет. Это выражение также предлагает окончательность и награду, которые придут в конечном итоге. Моисей смотрел на выбор прямо и намеренно сделал решение. Глаза веры отказываются быть ослепленными промежуточными обетованиями или омрачаться непосредственными жемчужинами. Моисей сделал выбор в свете вечности. Видя будущность Египта, он терял привлекательность к нему, и, видя окончание пути Христа, аннулировало все его ужасы. Здесь тогда обладатель веры, во-первых, определяет окончательное воздаяние, и в свете этого оценивает истинное богатство, и на основании этого делает выбор. И в соблюдении этого выбора он отрекается от мира, чтобы стоять с Богом, Христом, Его Царством и Его народом. Как мы сделаем наш выбор? Будем ли он сделан по причине ослепления мира, или будет он сделан по причине определенной и верной надежды во Христа? Аминь.